Джейн рисовала в своем воображении счастливый вечер, который она проведет в обществе двух подруг, принимая знаки внимания со стороны мистера Бингли. Элизабет с удовольствием представляла себе, как она будет танцевать с мистером Уикхэмом, находя доказательства всего, что он ей рассказал в выражении лица и поведении мистера Дарси. Блаженство, которое предвкушали Кэтрин и Лидия, в меньшей степени было связано с какими-нибудь определенными людьми или обстоятельствами. И хотя каждая из них, подобно Элизабет, собиралась половину вечера танцевать с Уикхэмом, он ни в коей мере не был для них единственным возможным кавалером. Бал должен быть балом при любых обстоятельствах. Даже Мэри уверяла родных, что у нее нет против него возражений. «С меня достаточно, если я могу располагать своими утренними часами, и я вовсе не считаю, что приношу особенно большую жертву, время от времени принимая участие в вечерних развлечениях. Общество ко всем предъявляет свои права, и я отношусь к его членам, к тем, которые позволяют себе изредка отвлечься и отдохнуть». Элизабет была в превосходном настроении. И хотя обычно она старалась разговаривать с мистером Коллинзом как можно меньше, на этот раз она не сдержалась, спросив у него, думает ли он воспользоваться приглашением Бингли и подобает ли его сану участвовать в подобных забавах. Она была немало удивлена, услышав, что ее кузен не испытывал на этот счет ни малейших сомнений. И вовсе не опасался упреков со стороны архиепископа или леди Кэтрин де Бёр по поводу своего участия в танцах. — Позвольте вам заметить, — добавил он, — что бал подобного рода, устроенный вполне достойным молодым человеком для респектабельной публики, не может, по моему мнению, таить в себе зловредных начал. Будучи далек от того, чтобы относиться к танцам с неодобрением, я питаю надежду танцевать в течение вечера с каждой из моих прелестных кузин, и, пользуясь случаем, мисс Элизабет, я имею честь уже сейчас пригласить вас на первый танец, особая привилегия, которая, как я полагаю, будет правильно понята моей кузиной Джейн и отнюдь не воспринята ее за недостаток уважения с моей стороны. Элизабет смекнула, что попала в просак. Она была уверена, что на первый танец ее непременно пригласит Уикхэм. И что же? Вместо этого ей придется танцевать с Коллинзом. Никогда еще она не проявляла своей общительности. Так не вовремя. Но делать было уже нечего. Счастливые для нее и для мистера Уикхэма минуты должны были таким образом наступить несколько поздней. Приглашение мистера Коллинза было принято со всей любезностью, на которую она была способна. От того, что в его разглагольствованиях проскользнуло нечто большее, чем простая галантность, они не стали приятнее. Ей впервые пришло в голову, что из всех дочерей мистера Беннета именно она может оказаться достойной стать хозяйкой Хансфордского прихода, а заодно и четвертым участником карточной партии в Розингсе при отсутствии более подходящих партнеров. Подозрение это превратилось в уверенность по мере того, как она стала замечать все возраставшие знаки внимания со стороны кузена и его частые комплименты по поводу ее живости и остроумия. Она была скорее встревожена, нежели обрадована действием своих чар